Эпилог. 2 года спустя. Ты сказала ему? Беременность превратила Лизи во всеядного монстра, поэтому сейчас она старательно намазывала на кусочек жареного хлеба малиновое варенье, заранее приготовив ломтики тонко нарезанного мяса. Моя лучшая подруга была просто огромных размеров, но, наверное, беременность двойней кого угодно превратит в надутый до запредельных размеров воздушный шарик, так что ее никто не осуждал. И никто ничего не говорил о ее внешности, потому что в прошлый раз она ревела почти час, а до этого хохотала так сильно, что перепуганные слуги выдернули Айна с работы. И он серьезно решил, что такими темпами у его жены начнутся преждевременные роды. И глядя на нее, мне оставалось только лишь от всего сердца надеяться, что я сама не превращусь во что-то подобное. «Еще нет!» Я легко улыбнулась и стащила с тарелочки кусочек мяса. «Почему молчишь?» Лизи это мясо старательно на свой бутерброд укладывала. Дэмис имеет право знать о том, что скоро станет отцом. Тут подруга не сдержала ехидной улыбки и коварно добавила. Снова. Да, снова. Во второй раз. Я, конечно же, обязательно скажу ему об этом, как только они и Сабель вернутся от родителей Дэмиса. Мы с его мамой не очень поладили, зато его папе я понравилась, а Айр Ихар понравился мне, так что мы с ним сдружились, а с Мири и Ихар стали просто делать вид, что рады видеть друг друга, когда настает время праздников или семейных походов в гости. К сожалению, нельзя понравиться всем. Моя семья так и не смогла до конца принять Дэмиса, смириться с тем фактом, что я не собираюсь делать все, что велит совет рода, они принять тоже не смогли. Но меня за это хотя бы не вышвырнули из семьи, за что я очень благодарна. И на праздники наша семья собиралась вместе. Очень большая, со своими острыми углами и нерешенными вопросами, но мы действительно были одной семьей. А год назад Лизи уговорила Айна иногда приглашать к нам в гости и ее родителей, короля и королеву. И когда они появлялись, Лиз становилась совсем счастливой. Мы обе были счастливыми, потому что мы обе нашли свою семью. Вечером Дэмис вернулся один и сразу сказал, особенно впечатлительный мне. «Абель осталась у бабушки с дедушкой еще на один день». И на этом с разговорами было покончено. Сложно разговаривать, когда ваши губы заняты поцелуями. В плане супружеских обязанностей Дэмис оказался просто неутомимым психопатом. Наш первый раз случился тогда, в день нашей встречи после долгой разлуки, прямо в лесу. И второй раз был там же, и третий. Дальше я сбилась со счета. Но тогда я все спихнула на его долгое воздержание и то время, что мы не виделись. Когда 2 месяца спустя мы вернулись и оказались одни, запершиеся в нашем доме, я поняла, насколько сильно я ошибалась. А еще я ошибалась, когда думала, что там, на островах, я устала. Действительно, устала я дома. Уже буквально через пару часов, потому что я совсем не преувеличивала, когда называла Дэмиса психом. И даже сейчас, 2 года спустя, он все никак не мог успокоиться, и у меня были серьезные опасения в том, что он сможет успокоиться хоть когда-нибудь. Уже ночью, лежа на мокрых простынях в нашей общей спальне и тяжело дыша после, кажется, 3 подряд исполнений супружеского долга, я с трудом и невероятным счастьем проговорила. «Ты станешь папой, Дэмис». Мой неугомонный супруг приподнялся, нависнув сверху, внимательно посмотрел в мои глаза, словно думая, что я шучу. Но когда понял, что я абсолютно серьезно, не сдержал широкой, очень-очень радостной улыбки. «Я хочу еще одну маленькую принцессу, жена». Серьезный тон с широкой улыбкой сочетался плохо. «Все мужчины хотят маленьких воинов, муж». Укорила уже не знаю в какой раз, тоже счастливо улыбаясь. «Мои маленькие принцессы смогут стать великими воинами, если захотят». Рассудил он и снова прижался к моим губам с поцелуем. В этот раз просто очень нежным. Сквозь него я очень четко ощутила, как теплая мужская ладонь осторожно поглаживает мой пока еще плоский животик.